Потом кто-то навалился грудью на составленный столик Чиппендейл, тот разъехался, и в ущелье под ужасающий Людкин вопль рухнул кузнецовский и мейсинский фарфор. Андрюша, который плохо держал выпивку, мирно уснул в девичьей кровати Людки, а Захар пошел бродить по квартире, заперся в кабинете Степана Ильича, налил себе из запасов хозяина сухого красного, уселся в его глубокое, еще дедовское кресло напротив огромной, искусно выполненной карты Венеции на стене и застыл, разглядывая в свете настольной лампы дворцы, мосты, извилистую ленту Гранд-канала. Он был уверен, что, оказавшись когда-нибудь в Венеции, мысленно представит эту старинную карту и пойдет. Пойдет в сторону Академии, поднимется на этот мост и остановится на нем, и постоит, глядя, как снуют по Гранд-каналу катера и гондолы. Он действительно вспомнил огромную старинную карту Венеции из кабинета Степана Ильича именно на мосту Академии в свой первый приезд в этот город. Над Гранд-каналом неслись жемчужные мартовские облака. С залива дул резкий ветер, и лента дворцов, отражаясь в неспокойной тяжелой воде канала, являла тот самый кирпично-сероватый, желтовато-охристый оттенок старой карты, что уютно жила в памяти Захара. Степан Ильича к тому времени разбил паралич. Людка Минчина достигла изрядных постов в Союзе художников. Андрюша был мертв. Венеция была прекрасна. На самом краю письменного стола Степана Ильича лежала стопка книг, придавленная фигуркой бронзового бегемота. Захар потянулся и вытащил верхнюю. Это оказались письма Микеланджело. Когда-то он брал ее читать в библиотеке Винницкой художественной школы. Да, именно это издание. Но это было давным-давно, в той жизни, еще до смерти мамы. Он наугад раскрыл книгу на письме художника к Джорджо Вазари 23 февраля 1556 года и стал рассеянно читать, но сразу же встряхнулся, как опомнился. Каждое слово было почему-то обращено к нему. «Дорогой друг Джорджо, пишу скверно, но должен сказать вам кое-что в ответ на ваше письмо. Вы знаете, что Урбино умер. Это была для меня большая милость Бога, но в то же время тяжелая утрата и безутешное горе. Я говорю, что это была милость Бога, потому что Урбино был всю жизнь моей поддержкой. Умирая, научил меня не только не бояться смерти, но желать ее. Он был при мне 26 лет, всегда предан и верен мне. Теперь же, когда я надеялся на его поддержку в старости, он исчез и покинул меня одного, оставив мне только одну надежду — увидеться с ним в раю. Он не сожалел о жизни, а только сокрушался о том, что оставляет меня одного, обремененного недугами, в этом мире зла и измены. Так как большая часть меня уже ушла туда вместе с ним, то на другую часть мне не осталось ничего, кроме ничтожества. Ваш Микеланджело Буонаротти в Риме. «Он исчез и покинул меня одного», — прошептал Захар, чувствуя внутреннюю дрожь от этой фразы. Принялся листать страницы писем этого тяжелого, вечно одинокого человека. Вот упоминание о картоне купающихся солдат, впоследствии пропавшем. Какая печаль, что картон исчез. Вообще, какая печаль, что на протяжении человеческой истории исчезли тысячи, сотни тысяч рисунков, картин, рукописей, нот. Если б можно было каким-то образом, вывернув время наизнанку, обнаружить их где-нибудь в незаметном сарае, в забытых ящиках, в подвалах библиотек, на чердаках старых домов, или просто, — подумал он, — просто воссоздать шедевры, тщательно изучив технологию, по которой работал мастер. Ведь каждый из них изобретал свою технологию. Каждый становился богом самому себе, своим холстам и картонам, становился богом в своей вселенной, подумал он. А если не богом, то и незачем искусством заниматься.